Но я отнюдь не презирал Стилетана за то, что он подставил меня. «Это нормально», — говорил я себе. «Он сволочь, а я болван». За то, что он так повел себя по отношению ко мне, я испытывал к нему благодарность. Если бы он совершил на моих глазах множество дерзких поступков без моего участия, став одновременно их причиной и целью, Стилетано утратил бы всякую власть надо мной. Втайне я считал, что он не способен всецело отдаться действию. Поблажки, которые он давал своему телу, были тому порукой. Ванны, духи, мягкость очертаний его тела. Зная, что мне придется быть проводником его действий, я привязывался к нему и не сомневался, что черпаю свою силу в примитивной сумбурной мощи, составлявшей его основу. Тогдашнее время года, осень, дождь, пасмурный цвет построек, тяжеловесность фламандцев, своеобразный характер города, а также моя нищета, наводившая на меня уныние. Все эти явления, перед которыми я тушевался, породили во мне черную меланхолию. В пору немецкой оккупации я видел в кинохронике похороны 100-150 жертв бомбежки Антверпена. Усыпанные тюльпанами или лилиями гробы, выставленные на руинах Антверпена, были похожи на цветочные лотки, перед которыми проходили с благословением толпы священников и церковных певчих в кружевных стихарях. Эта картина, последняя в моей памяти, наводит меня на мысль, что Антверпен открывал мне теневые стороны жизни. «Они отпевают город», — сказал я себе, «духом которого, как я догадался еще тогда, является смерть». Между тем, от одного лишь вида вещей все расплывалось в моих глазах, будто от страха. Затем нечеткость исчезла. Мое восприятие приобрело необыкновенную ясность. Когда же простейшие вещи утратили свой привычный смысл, я стал задаваться вопросом, правильно ли пить из стакана и надевать башмаки. Когда в каждой вещи открылось причудливое значение, мне было уже не до счета. Мало-помалу Стилетано начал терять неимоверную власть надо мной. Он считал меня рассеянным, я был внимательным. Я отсутствовал, даже когда говорил. Из-за сопоставлений, подсказанных мне вещами с несовместимым предназначением, моя речь принимала комичный характер. «Ей-богу, ты становишься малахольным!» «Малахольным», — повторял я, вытаращив глаза. «Малахольный. Я как будто припоминаю еще, что мне открылась абсолютная истина, когда в своей ослепительной отрешенности я созерцал забытую на проволоке бельевую прищепку. Изящество и необычность этого маленького предмета были восприняты мною как должное.